часто забывают преподаватели или главенствующие в богословских школах то, что молодой человек приходит полный жизни, полный желания служить Христу и Церкви, но что он, может быть, сам еще не созрел для своей собственной жизни. И когда приближается конец его обучения, часто ему ставится вопрос о том, ты чего хочешь, монашество или брака? Если ты хочешь быть священником, ты должен сделать этот выбор. Потому что если ты не женишься, то ты не можешь стать священником, не став монахом. Безбрачное священство раньше разрешалось только после 50 лет, когда человек уже созрел и знал свой путь. И ставить вопрос так перед молодым человеком о том, что ему надо вот теперь решить этот вопрос для того, чтобы стать священником, совершенно несправедливо. Я понимаю, что мой ответ совершенно разрушительный в каком-то отношении, что церкви нужны священники, что церковь с ужасом может подумать о том, неужели нам не рукополагать тех, которые еще не созрели к тому, чтобы сделать свободный выбор. И мой ответ будет «да». Если молодой человек не созрел для того, чтобы свою собственную жизнь определить, то его нельзя рукополагать, искусственно заставив жениться и по послушанию принять монашество. В том и в другом случае это преступление против кандидата в священство, но это тоже преступление перед теми, которые будут от него зависеть, когда он будет священником. Это может быть значит, что довольно высокий процент студентов не примут священство, не примут священство по окончанию своего образования духовного. И это значит, конечно, что для церкви это большой урон. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что мы не имеем права калечить людей для того, чтобы они руководили другими людьми и калечили бы их в той или другой мере, потому что по своей неопытности, потому что они пошли не своим путем, они будут и других вести не по их путем. Я знаю примеры молодых людей, которые становились монахами 20 лет с лишним по послушанию. Это преступление со стороны тех, которые это допустили. Потому что послушание монашеское начинается после того, как ты стал монахом. Но до этого твой выбор должен быть совершенно свободный. И то же самое можно сказать и о тех, которых наталкивают на брак, потому что тогда это им откроет путь к священству. Я знаю один пример, во всяком случае, о том, как был поставлен ультиматум молодому человеку: найди себе невесту в течение 2 недель, потому что я хочу из тебя священника делать. Это было много лет тому назад, и это относится не к кому из архиереев, которые сейчас правят в русской церкви. И он выбрал девушку, которую он знал, он ей поставил вопрос, она сказала, а почему же нет? И они поженились. Он стал священником, и через самое короткое время, через 2 лет, оказалось, что у них общего ничего нет. Она полюбила другого человека, и они разошлись. И его священник, и его священство пришло конец и ее жизни в каком-то смысле пришел конец, потому что для того, чтобы вместо того, чтобы иметь святой, радостный, глубокий брак, была комедия, была неправда. И то же самое я знаю о молодых людях, которых не только наталкивали, но как бы принуждали к принятию монашества. Ты же ведь никого особенно не любишь. Ты сейчас не собираешься ни на ком жениться. Так принимай монашество. Кто имеет право это сделать? Я думаю, что церковь должна быть готовой к тому, чтобы ждать часа, который воля Божия определит, и который определится для молодого человека и для девушки своевременным созреванием. Я мечтал стать священником, когда мне было лет 17. Но жизнь складывалась сложно. И я священником, как вы знаете, не стал. Я учился на естественном факультете в Сорбонне, кончил медицинский факультет, прошел через войну, и в какой-то момент, когда мне было уже 34 года, мне стало ясно, что мое желание стать священником было в моей фантазии, а не в воле Божьей. И я тогда Богу сказал: «Господи, прости, я принимал за Твою волю мои собственные желания. Я вижу теперь, что нет Твоей воли на то, чтобы я священником стал. Я отказываюсь от священства». И в течение одного года я был нашим епископом вызван и вскоре поставлен священником. Но прошло 17 лет. А что было бы, если меня рукоположили не вовремя, когда я был полон аскетических, псевдомонашеских, пустыннических иллюзий? Я вел бы людей по совершенно ложному пути. Я думаю, что тут вопрос должен решаться очень строго. Пользой церкви, в кавычках, то есть то, что нам сейчас нужно, а тем, какие люди нам нужны для того, чтобы быть свидетелями Евангелия, свидетелями Христа, проповедниками истины и жизни другим людям, и которые могли бы на основании своего опыта, долгого ожидания, если нужно, прочувствовать, продумать свое положение, иметь через это человеческую мудрость, человеческий опыт, который им позволил бы и других вести по пути, который Бог им определил, а не церковная организация. Я знаю, что мои слова не встретят большого сочувствия среди многих, но это мое убеждение. Я здесь построил епархию, где у нас сейчас 26 священников и диаконов, я ни одного человека не рукополагал раньше, чем я был уверен, и другие были уверены в том, что настало время. Я никогда не рукополагал никого, о котором прихожане его прихода мне и говорили: почему ты его не ставишь диаконом и священником? Мы к нему готовы были бы и на исповедь идти, учиться у него, быть под его руководством. И если и церковная община, и он сам, и его жена созревали до какого-то момента, когда они могли ответить: да, время настало, тогда я делал первый шаг и его рукополагал. И я благодарю Бога, что у нас нет ни одного священника, которого я натолкнул на то, чтобы он стал священником, когда он еще горел юношеским пламенем, а не светился зрелым светом.